По случаю 80-летия со дня Победы в историческом бою в Почунбо, что организовал и ввел великий Ким Ир Сен, с 1 по 6 июня состоялась экскурсия работников Женского союза по местам революционной и боевой славы в районе Курпекту. До начала экскурсионного похода его участники возложили букеты цветов и цветы к бронзовой статуе великого Ким Ир Сена у монумента в честь Победы в бою Почунбо. В дни экскурсии они провели разные культурно-политические мероприятия, в том числе конкурс выездной пропагандой и агитации, семинар по воспоминаниям антияпонских партизан и другие.